После бегства Помпея он отнял войско у своего товарища под триумвирату Марка Липида, который по его вызову явился на помощь из Африки и в заносчивой надежде на свои 20 легионов, грозя и пугая, требовал себе первого места в государстве. Лишь после униженных просьб он сохранил Липиду жизнь, но сослал его в Цирцеи до конца дней. С Марком Антонием его союз никогда не был надежным и прочным, и лишь кое-как подогревался различными соглашениями. Примечание. Соглашение с Антонием в 40-м году в Брундизи после Перузийской войны и в 37-м году в Таренте против Секста Помпея. Наконец он порвал с ним. И чтобы лучше показать, насколько Антоний забыл свой гражданский долг, он распорядился вскрыть и прочесть перед народом оставленное им в Риме завещание, в котором тот объявлял своими наследниками даже детей от Клеопатры. Однако он отпустил к названному врагу всех его родичей и друзей, в том числе Гая Сосия и Тита Домиция, которые еще были консулами. Жителей Банонии, давних клиентов рода Антониев, он даже милостиво освободил от присяги себе, которую приносила вся Италия. Примечание. Банония, ныне Болонья. Присяга 32 года, принесенная Италией и западными провинциями, санкционировала власть Октавиана по истечении срока триумвирата. Немного спустя он разбил Антония в морском сражении при Акции. Бой был таким долгим, что победителю за поздним временем пришлось ночевать на корабле. От Акция он направился на зиму в Самос. Но, получив тревожную весть, что отборные отряды, отосланные им после победы в Брундизии, взбунтовались и требуют награды и отставки, он тотчас спустился обратно в Италию. Дважды в пути его застигали бури, один раз между оконечностями Пелопоннеса и Этолии, другой раз против Керавнийских гор. В обеих бурях часть его либурнийских галер погибла, а на корабле, где плыл он сам, были сорваны снасти и поломан руль. Примечание. Керавнийские горы в Эпире, напротив Брундизи, либурнийские корабли, от названия пиратского племени либурнов в Иллирии, отличались легкостью и быстроходностью. Им был обязан Август победой при Акции. В Брундизи он задержался только на 27 дней, пока не устроил все по желанию солдат, а затем обходным путем через Азию и Сирию направился в Египет, осадил Александрию, где укрылись Антоний и Клеопатра, и быстро овладел городом. Антоний предлагал запоздалые условия мира, но он заставил его умереть и сам смотрел на его труп. Примечание. Любоваться трупом врага считалось варварской жестокостью. Плутарх уверяет, что Октавиан проливал слезы над мечом, обогренным кровью Антония. Клеопатру он особенно хотел сохранить в живых для триумфа. И когда она умерла, по общему мнению, от укуса змеи, он даже посылал к ней псиллов, чтобы высосать яд и заразу. Примечание. Псиллы, североафриканское племя, считались чарователями змей и целителями змеиных укусов. Думали, что в их теле содержится яд, гибельный для присмыкающихся. Обоих он дозволил похоронить вместе с почетом, а недостроенную ими гробницу приказал закончить. Молодого Антония, старшего из двух сыновей, рожденных Фульвией, после долгих и тщетных молений, искавшего спасения у статуи божественного Юлия, он велел оттащить и убить. Цезариона, которого Клеопатра объявляла сыном, зачатым от Цезаря, он схватил во время бегства, вернул и казнил. Остальных детей Антония и царицы он оставил в живых и впоследствии поддерживал их и заботился о них как о близких родственниках, сообразно с положением каждого. В это же время он осмотрел тело великого Александра, гроб которого велел вынести из святилища. В знак преклонения он возложил на него золотой венец и усыпал тело цветами. Примечание. Тело Александра Великого хранилось в Александрии в золотом гробу в особом святилище. По Диону Август не только осматривал, но и ощупывал тело Александра, и при этом повредил ему нос. А на вопрос, не угодно ли ему взглянуть и на усыпальницу Птолемея, он ответил, что хотел видеть царя, а не мертвеца. Египет он обратил в провинцию. Чтобы она была плодороднее и больше давала бы хлеба столице, он заставил солдат расчистить заплывшие от давности илом каналы, по которым разливается Нил. Чтобы слава Актийской победы не ослабела в памяти потомков, он основал при Акции город Никополь. Учредил там праздничные игры через каждые 5 лет, расширил древний храм Аполлона, а то место, где стоял его лагерь, украсил добычей из кораблей и посвятил Нептуну и Марсу. Примечание. Название Никополь означает «город победы». Мятежи, заговоры и попытки переворотов не прекращались и после этого. Но каждый раз он раскрывал их своевременно по доносам и подавлял раньше, чем они становились опасны. Возглавляли эти заговоры молодой Липид, далее Варрон Мурена и Фаний Цепион, потом Марк Эгнаций, затем Плавтий Руф и Луций Павел, муж его внучки. А кроме того, Луций Авдасий, увлеченный в подделке подписей, человек преклонных лет и слабого здоровья, Азиний Эпикад, полуварвар из племени Парфинов, и, наконец, Телеф, раб-именователь одной женщины. Примечание. Парфины – иллирийское племя. Должность раба-именователя состояла в том, чтобы подсказывать хозяину для приветствия имена встречных и объявлять о входящих гостях. Поистине, не избежал он заговоров и покушений даже от лиц самого низкого состояния. Авдасий и Эпикад предполагали похитить и привести к войскам его дочь Юлию и племянника Агриппу с острова, где они содержались, а Телеф, обольщаясь пророчеством, сулившим ему высшую власть, задумывал напасть и на него, и на сенат. Наконец, однажды ночью возле его спальни был схвачен даже какой-то харчевник из иллирийского войска с охотничьим ножом на поясе, сумевший обмануть стражу. Был ли он сумасшедшим или только притворялся, сказать трудно. Пыткой от него не добились ни слова. Из внешних войн только 2 он вел лично. Далмацкую еще юношей и Кантабрийскую после поражения Антония. В Далмацкой войне он даже был ранен. В одном бою камень попал ему в правое колено, в другом он повредил голень и обе руки при обвале моста. Остальные войны он поручал своим легатам, хотя при некоторых походах в Германию и Панонию присутствовал сам или находился неподалеку, выезжая для этого из столицы до Равенны, Медиолана или Аквилеи. Так частью под его начальством, частью под его наблюдением, покорены были Кантабрия, Аквитания, Паннония, Далмация со всем Иллириком, и далее Ретия и альпийские племена Винделиков и Саласов. Он положил конец набегам дакийцев, перебив 3 вождей их с огромным войском, оттеснил германцев за Альбий, а подчинившихся ему свевов и сигамбров перевел в Галлию и поселил на полях близ Рейна. Другие беспокойные племена он также привел к покорности. Примечание. Альбий Эльба. Ее переходили с войсками друз в 10 году, домицы в 3 году до нашей эры и Тиберий в 5 году нашей эры. Но после поражения Варра в 9 году нашей эры римская граница опять отодвинулась к Рейну. Свевы – общее название большой группы германских племен. Здесь имеется в виду племя убиев, переселенное Агриппой в 38 году до нашей эры из-за Рейна в окрестности нынешнего Кёльна. Сигамбры были переселены Тиберием в 8 году до нашей эры в Маас в наказание за их победу над Лолием. Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он настолько был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую славу, что некоторых варварских вождей он заставлял в храме Марса Мстителя присягать на верность миру, которого они сами просили. А с некоторых впервые пробовал брать заложниками женщин, так как видел, что заложниками-мужчинами они не дорожат. Примечание. Плена германцы боятся больше для своих женщин, чем для себя, так что общины, принужденные в числе заложников ставить и благородных девушек, строже исполняют свои обязательства. Тацит. Впрочем, всем и всегда он возвращал заложников по первому требованию. Всех, кто бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал их пленниками в рабство с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины и освобождение не получали раньше, чем через 30 лет. Слава о такой достойной его умеренности побудила даже индейцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне, по его требованию, уступили ему беспрекословно Армению и вернули ему знамена, отбитые у Марка Краса и Марка Антония, и добровольно предложили заложников, и даже царем своим выбрали из нескольких притязателей того, которого одобрил Август. Примечание. Знамена были отбиты у Краса при Каррах и у Антония в 35 году до нашей эры. Заложников, отправляя своих родственников с заложниками в Рим, парфянский царь Фраат IV не столько выражал свою покорность, сколько избавлял себя от опасных претендентов на престол. Это понимал еще Страбон. Храм Януса Кверина, который от основания города и до его времени был закрыт только раз или два, он за весьма короткое время запирал трижды в знак мира на суше и на море. Примечание. Храм Януса Кверина должен был быть открыт во время войны и закрыт во время мира. До Августа он закрывался на 43 года при легендарном Нуме, и на несколько дней в 235 году между пуническими войнами. При Августе в 29 и 25 годах до нашей эры. Третья дата неизвестна. Два раза он вступал в город с овацией. После Филиппийской и после Сицилийской войны. Настоящих триумфов он праздновал три – Далмацкий, Актийский и Александрийский – в течение трех дней подряд. Примечание. Овация – малый триумф, при котором полководец вступал в город не на колеснице, а пешком или верхом, и приносил в жертву не быка, а овцу. Тройной триумф Августа справлялся 13-15 августа 29 года. Тяжелое и позорное поражение испытал он только дважды, и оба раза в Германии. Это были поражения Лоллия и Вара. Первое принесло больше позора, чем урона, но второе было почти гибельным. Оказались уничтожены 3 легиона с полководцем, легатами и всеми вспомогательными войсками. Примечание. Позором Лоллия была потеря знамени 5-го легиона. При вести об этом Август приказал расставить по городу караулы во избежание волнений. Наместником провинций он продлил власть, чтобы союзников держали в подчинении люди опытные и привычные. Юпитеру, благому и величайшему, он дал обет устроить великолепные игры, если положение государства улучшится, как делалось когда-то во время войн с кимврами и марсами. Примечание. Война Рима с кимврами, 105-101 годы, война с марсами, союзническая, 91-89 годы. И говорят, он до того был сокрушен, что несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды и не разбился головой о косяк, восклицая: «Квинтилий, Вар, верни легионы!» А день поражения каждый год отмечал трауром и скорбью. Примечание. День поражения в Тевтобургском лесу, 2 августа 9 года нашей эры. В военном деле он ввел много изменений и новшеств, а кое в чем восстановил и порядки старины. Дисциплину он поддерживал с величайшей строгостью. Даже своим легатам он дозволял свидания с женами только в зимнее время, да и то с большой неохотой. Римского всадника, который двум юношам-сыновьям отрубил большие пальцы рук, чтобы избавить их от военной службы, он приказал продать с торгов со всем его имуществом. Но, увидев, что его порываются купить откупщики, он присудил его своему вольноотпущеннику с тем, чтобы тот дал ему свободу, но отправил в дальние поместья. Примечание. Откупщики принадлежали к сословию всадников. Хотели выкупить товарища, чтобы отпустить его на волю. 10-й легион за непокорность он весь распустил с бесчестием. Другие легионы, которые неподобающим образом требовали отставки, он уволил без заслуженных наград. В когортах, отступивших перед врагами, он казнил каждого 10-го, а остальных переводил на ячменный хлеб. Примечание. На ячменный хлеб. Ячмень в походе давали вьючным животным. Солдаты получали обычно пшеничный хлеб. Центурионов, равно и рядовых, покинувших строй, он наказывал смертью. За остальные проступки налагал разного рода позорища и взыскания. Например, приказывал стоять целый день перед преторской палаткой, иногда в одной рубахе, при поясе, иной раз с саженью или с дерновиной в руках. Примечание. Пояс на тунике был знаком изнеженности. Мерить землю саженью и таскать дерн при постройке лагеря было делом рядовых солдат, а не центурионов. После гражданских войн он уже ни разу ни на сходке, ни в приказе не называл воинов соратниками, а только воинами. И не разрешал иного обращения ни сыновьям, ни пасынкам, когда они были военачальниками. Он находил это слишком льстивым и для военных порядков, и для мирного времени, и для достоинства своего и своих ближних. Вольноотпущенников Он принимал войска только для охраны Рима от пожаров или от волнений при недостатке хлеба. А в остальных случаях всего два раза. В первый раз для укрепления колоний на Иллирийской границе, во второй раз для защиты берега Рейна. Примечание. Иллирийские колонии Эмона, Аквилея, Тергеста нуждались в укреплении в годы Панонского восстания. Рейнская граница после поражения Вара. Ну, и этих он нанимал еще рабами у самых богатых хозяев и хозяек и тотчас отпускал на волю, однако держал их под отдельным знаменем, не смешивал со свободно рожденными и вооружал по-особому. Из воинских наград он охотнее раздавал бляхи, цепи и всякие золотые и серебряные предметы, чем почетные венки за взятие стен и валов. Примечание. Солдат, первым взобравшийся на неприятельскую стену или вал, награждался золотым венком. Марка Агриппу после морской победы в Сицилии он пожаловал лазоревым знаменем. Примечание. Лазоревый цвет был символом морских побед. Сам Секст Помпей в Сицилии носил лазоревый плащ. Только триумфаторам, даже тем, кто сопровождал его в походах и участвовал в победах, он не считал возможным давать награды, так как они сами имели право их распределять по своему усмотрению. Образцовому полководцу, по его мнению, меньше всего пристало быть торопливым и опрометчивым. Поэтому он часто повторял изречение «спеши, не торопясь». Осторожный полководец лучше безрассудного и лучше сделать поудачнее, чем затеять побыстрее. Примечание. Осторожный полководец, стих Эврипида. Поэтому же он никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок. Оторви с крючок, никакая добыча не возместит потери. Высшие и почетнейшие государственные должности он получал досрочно, в том числе некоторые новые или бессменные. Консульство он захватил на 20-м году, подступив к Риму с легионами как неприятель, и через послов, потребовав этого сана от имени войска. А когда сенат заколебался, центурион Корнелий, глава посольства, откинув плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам: «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы». Второе консульство он получил через 9 лет, третье — еще через год, следующее — вплоть до 11-го ежегодно. После этого ему еще много раз предлагали консульский сан, но он отказывался и в 12-й раз принял его лишь после большого перерыва в 17 лет. Наконец, 13-е консульство он сам испросил для себя 2 года спустя, чтобы в этой высшей должности вывести к народу своих сыновей Гая и Луция в день совершеннолетия каждого. Примечание. Август был консулом в 43-м, 33-м, с 31-го по 23-й, в 5-м, 2-м годах до нашей эры. 5 средних консульств с 6-го по 10-е он занимал по году, остальные по 9, по 6, по 4 или 3 месяца, а второе в течение лишь нескольких часов. В день Нового года он с утра сел на консульское кресло перед храмом Юпитера и, недолго посидев, сложил должность и назначил себе преемника. Не всегда он вступал в должность в Риме. 4-е консульство он принял в Азии, пятое на острове Самосе, восьмое и девятое в Тарраконе. Триумвиром для устроения государства он был в течение 10 лет. В этой должности он сперва противился коллегам и пытался предотвратить проскрипции. Но когда проскрипции были все же объявлены, он превзошел жестокостью их обоих. Тех еще многим удавалось умилостивить мольбами и просьбами. Он один твердо стоял на том, чтобы никому не было пощады. Он даже внес в список жертв своего опекуна Гая Таранья, который был товарищем по эдильству его отца Октавия. Более того, Юлий Сатурнин сообщает, что по совершении проскрипций Марк Лепид извинялся перед Сенатом за случившееся и выражал надежду, что с наказаниями покончено, и отныне наступит время милосердия. Октавий же, напротив, заявил, что он хоть и прекращает проскрипции, но оставляет за собой полную свободу действий. Правда, впоследствии, как бы раскаиваясь в своем упорстве, он возвел во всадническое достоинство Тита Виния Филопемена, так как о нем говорили, что он во время проскрипций укрыл своего патрона от убийц. Будучи триумвиром, он многими поступками навлек на себя всеобщую ненависть. Так Пинарий, римский всадник, что-то записывал во время его речи перед солдатами в присутствии толпы граждан. Заметив это, он приказал заколоть его у себя на глазах, как лазутчика и соглядатая. Тедия Афра, назначенного консула, который язвительно отозвался о каком-то его поступке, он угрозами довел до того, что тот наложил на себя руки. Квинт Галлий, претор, пришел к нему для приветствия с двойными табличками под одеждой. Октавий заподозрил, что он прячет меч, однако не решился обыскать его на месте, опасаясь ошибиться, но немного спустя он приказал центурионам и воинам стащить его с судейского кресла, пытал его как раба и, не добившись ничего, казнил, своими руками выколов сперва ему глаза. Сам он, однако, пишет, что Галлий под предлогом беседы покушался на его жизнь, а за это был брошен в тюрьму, потом выслан из Рима и погиб при кораблекрушении или при нападении всадников. Трибунскую власть он принял пожизненно и раз или два назначал себе товарища на 5 лет. Принял он и надзор за нравами и законами, также пожизненно. В силу этого полномочия он 3 раза производил народную перепись, хотя и не был цензором, в первый и третий раз с товарищем в промежутке 1. Примечание. Трибунскую неприкосновенность Август имел с 36 года, пожизненную трибунскую власть с 23 года. Товарищами его были Агриппа в 18-13 годах до нашей эры и Тиберий в 6-1 годах до нашей эры и 4-14 годах нашей эры, оба раза как предполагаемые наследники. О надзоре за нравами и законами говорит и Дион, но сам Август утверждает, что не принимал такой должности, ибо у предков ее не было. Перепись он производил в 28 году до нашей эры с Агриппой, в 8 году до нашей эры 1 и в 14 году нашей эры с Тиберием.